Глава 5. Можно ли освободиться от родовых программ? Наши родители имеют две формы – человеческую и божественную. Отец – это всегда сверхотец и просто отец. Каждая мать – это одновременно и священная мать-создательница, и мать-человек, например, простая девочка Надя, как зовут мою маму. Она росла, приобретала свой жизненный опыт, собрала багаж своих нереализованных желаний, обид и разочарований. На нее я не возлагаю никаких обвинений, потому что она в своей жизни сделала все, что могла. При этом она несет в себе образ великой и могущественной священной матери, которая дала мне жизнь и которой я поклоняюсь. Важно разделять мать божественную и мать человеческую. Если их соединить, то наше отношение к матери может стать деструктивным. К божественной форме мы более требовательны, потому что если мама – это небесное святое существо, то как она может нас обижать, совершать ошибки, почему не умеет строить отношения в социуме? Поэтому нужно разделить свою благодарность родителям, боготворить их, но и позволять им быть людьми. Именно через благодарность и любовь к родителям мы получаем поддержку нашего рода. Род сопровождает нас всю жизнь и дает ощущение твердой почвы под ногами. Его нужно не обвинять, а благодарить. Через людей, составляющих наш род, мы получаем свой уникальный жизненный опыт. Они посредники между нами и нашей судьбой. С позиции благодарности, осознавая ценность тех людей нашего рода, нужно строить отношения с родственниками. В первой главе мы говорили о ветках реальности. Напомню, что мы проживаем тот или иной вариант нашей жизни и с каждым новым шагом делаем выбор, в какой ветке реальности нам находиться. Например, сейчас где-то в Сибири существует другая Катя, которая никуда не уехала, не села писать эту книгу, а вышла замуж за шахтера и родила ему 4 детей. А где-то в Германии живет Катя, которая решила переехать к родственникам и получить европейское образование. А где-то в другой реальности живет Катя, которая стала суперзвездой, и ее теперь знают миллионы. Но есть та ветка реальности, на которой я нахожусь сейчас. Каждый день дает мне выбор либо жить в программе, действуя деструктивно по отношению к себе и своей жизни, либо взять под свой контроль жизненные процессы и создавать новые эффективные ветки. Как совершить переход в другую ветку, если мы находимся не там, где хотим? Каждой ветке реальности соответствуют определенные вибрации. Например, Катя, которая наполнена страхами и сомнениями в себе, это одно состояние вибраций. А Катя, сияющая и счастливая, это другое состояние. Высокие вибрации – это светлые эмоции. Например, любовь – 150 Гц, благодарность – 90 Гц. Низкие вибрации – это деструктивные эмоции. Жалость – 3 Гц, горе – 0,1 Гц. При положительных вибрациях наши мышцы расслабляются, движение крови становится более свободным, частота самих вибраций повышается. Если ты работаешь, но тебя раздражает твоя работа, если получаешь деньги, но не получаешь удовольствия, ты остаешься в той же самой реальности, где ты несчастна. В состоянии стресса человек сокращает свое пространство и замедляет его динамику. Выход из негативной программы происходит в тот момент, когда мы переключаемся и разворачиваем свое сознание в нужную, полезную и эффективную сторону. Мы сами формируем свое пространство. Чтобы подняться от одного уровня к другому, нужно войти в состояние, соответствующее тому образу жизни, к которому мы стремимся. Если в том же самом месте и положении, в котором ты грустишь и страдаешь от усталости, приучить себя испытывать высокие вибрации и сформировать состояние благодарности, то пространство начнет вибрировать иначе. Создастся ситуация, в которой пространство грусти больше не будет тебе соответствовать, и тогда ему придется измениться. Поэтому начать жизнь своей мечты можно прямо сейчас, используя те ресурсы, что у нас имеются. Если пространство поменяется на уровне вибраций, то впоследствии оно изменится и на высшем уровне. 4 способа повышения энергии. Первый. Мысли. Мысль создает пространство, потому что обладает собственной энергетикой. Следуя за своими мыслями, можно сознательно повышать вибрации. Мрачные мысли истощают организм и лишают нас сил. Недовольность своей жизнью человека ослабляет свою энергетику и легко подвергается внешним негативным воздействиям. Второе. Информация. Проводя фильтрацию входящей информации, можно контролировать свое настроение и мировосприятие. Старайся избегать сомнительных источников информации и меньше волноваться по поводу плохих новостей. Если ты к этому привыкла, то начинай потихоньку менять эту привычку на более полезную и допускай до себя позитивную информацию, например, в виде лекций, коучей и духовных наставников. Третий. Окружающее пространство. Сохраняй добрую энергетику не только внутри себя, но и в своем доме. Избавься от старых дрянных вещей. Пусть будет больше свободного места. Когда энергетика дома близка к энергетике живущего в нем человека, это создает атмосферу умиротворения и защиты. Из маленьких квартирок с низкими потолками лучше убрать громоздкие объекты, оставив там минимум вещей и максимум воздуха. Кроме того, нужно стремиться посещать большие музеи и дворцы культуры, чтобы видеть, какие масштабы может иметь внутреннее пространство. Четвертый. Фокус внимания. Когда ты говоришь о себе «я несчастна», ты отдаешь свою энергию на то, чтобы сделать себя еще несчастнее. Но если поддержать приятные мысли, то радость будет получать больше энергии. Добру свойственно возвращаться. Энергия – это концентрация внимания. Куда направлено внимание, туда и вливается энергия. Поэтому, когда мы встречаемся с подружками и обсуждаем, как кто-то был неправ и как он нас обидел, мы тем самым даем негативным энергиям пищу для развития. Выход из деструктивной родовой программы осуществляется как раз через сознательное управление энергией. Можно долго повторять аффирмации, заниматься медитацией, молиться, но при этом сохранять свои вибрации на низком уровне, если не освободить себя от негатива. Инструменты для выхода из программ страдания. Молитва – самый мощный способ. Религия способна глубоко тронуть сердце и вызвать сильное чистое волнение, нужно только найти свою. Молитва сжигает карму и помогает установить связь с высшим источником сил. С ее помощью человек совершает квантовый скачок, и ни одна неудача не может его сломить. Вообще, главная задача нашего пребывания на Земле – осознать свою любовь к Творцу. Но полюбить его просто так нельзя, потому что любовь к Богу – это навык. Близость к Богу, привязанность к Нему можно обрести через общение с Ним, через молитву. Медитация, письма. Как и медитация, письма загружают в нас высокие вибрации. Записывая на бумаге свои мысли, мы заряжаемся позитивной энергией. Можно писать письма друзьям, мужу, себе, той, которая старше тебя, нынешней на 5 лет, или Богу. Спорт. При занятиях спортом сжигаются кортизол, гормон стресса. Часто во время физической активности приходит просветление и чувство освобождения. Все мы видим, что люди, занимающиеся спортом, очень позитивные. Это потому, что в их организме не накапливается кортизол. Аффирмации. Я уже не раз говорила, что когда мы пишем позитивные утверждения от руки, мы воздействуем на пластичные клетки мозга и создаем новые нейронные связи. Книги. Новые мысли, которые можно почерпнуть в книгах, гораздо полезнее хаотического потока онлайн-контента. Общение с наставниками. Здесь к процессу энергетической зарядки подключается и энергия живого человека. Если наставник – сильная личность, то его воздействие на тебя будет особенно благотворным. Лекции. Это могут быть офлайн-лекции, письменные расшифровки лекций, а также их аудио- или видеозапись. Гипноз. Можно попробовать с помощью психотерапевта, владеющего эриксоновским гипнозом, проникнуть в глубины собственного подсознания. Визуализация. Конкретное воплощение этого инструмента – доска стратегий. Перед нашими глазами должен быть тот путь, по которому мы намереваемся идти. Задание. Пропиши для себя эти 10 инструментов для выхода из родовых негативных программ. Конкретизируй, какие именно действия ты будешь совершать.